Глава 6. Внутрь ограды заезжаем через ворота, которые Лена открывает автоматическим пультом прямо из машины. Запарковавшись, вылезаем из машины, переглядываясь и решая, куда направиться. В беседке на подвесной скамейке качалки сидит Зоя Андреевна и о чем-то разговаривает с Асель. А за теннисным столом Роберт Сергеевич режется в теннис с Юрой Крематорием, если это можно так назвать. Шарик не держится на столе больше 2-3 касаний. Играющие ходят за слетевшим шариком больше, чем непосредственно играют. «М-да, как-то однообразно у них», — говорю вслух, но очень тихо, чтобы не было слышно даже на расстоянии 5 метров. «Это ж они не наиграются, а нанаклоняются». «Наоборот, самое то», — уверенно, но также тихо отвечает Лена. «Им как раз двигаться полезнее, чем за спортивными достижениями ломиться». «Куда пойдем?» «Кивнем маме, а пойдем к бате. Там явно веселее. Мать с Аськой явно на околопрофессиональные темы общаются. Мне неинтересно, а ты наверняка вообще не поймешь ничего. Кстати, интересно, а где Вовик?» В итоге так и делаем. Вовик оказывается отправленным в какую-то командировку в один из филиалов на 3 дня. И Лена, смеясь, роняет в адрес Асели. «О, это хорошо. Очереди в ванную с утра не будет». Асель в ответ локтем задвигает ей по ребрам. «Там же в доме 2 санузла», — вскидывается Зоя Андреевна, уже оповещенная, что мы ночуем тут. «Какие очереди?» «Это она о том, что со мной с утра сможет в мой санузел», — чуть хмуро поясняет Асель. «Раз Вовы нет, а Саша в их ванной». Асель выдерживает 2-секундную паузу, потом почему-то эмоционально добавляет: «Вот ты эгоистка!» и повторяет свой выпад локтем в адрес ребер Лены. Под недоуменный взгляд Зои Андреевны. «Не волнуйтесь, обращаюсь к Лениной маме. Это у них регулярно такое». «Ну, еще из-за мужского пола», — нейтрально кивает в ответ она. «Около теннисного стола нам удается пробыть совсем немного. Оказывается, отец Лены ждет сегодня то ли каких-то посетителей, то ли каких-то знакомых или друзей. В общем, они с Юрой на площадке исключительно в ожидании еще 4 или 5 мужиков, которые начинают прибывать буквально сразу за нами». «Батя, но мы гостевой дом сегодня занимаем с Шуриком, у него вся семья приехала». Лена чуть наклоняется над ухом отца, когда первые из приехавших, оглядываясь по сторонам, начинают маршировать от калитки к теннисному столу. «А зачем ты мне это говоришь?» — роняет в ее сторону, не поворачивая головы, Роберт Сергеевич, приветливо улыбаясь вошедшим и разворачиваясь в их сторону. «Я думала, ты кого-то в малый дом заселять планируешь», — поясняет Лена, задумчиво и оценивающе оглядывая всех прибывающих. «На ночь. Судя по бутылкам, в пакетах, которые входящие несут с собой, ясно звенит что-то стеклянное». «Нет, максимум 2, — коротко роняет Ленин отец. «В гостевых комнатах в большом доме. Всех приветствую!» Роберт Сергеевич направляется к вновь вошедшим, а Юра, положив свою ракетку на стол, подходит к нам. «Ну, привет молодым!» Он за руку здоровается с Леной, затем смотрит на меня, пожимая руку и мне, после чего сводит брови вместе и добавляет: «Какие проблемы? Какие вопросы? Чем помочь?» «С чего?» — удивляется Лена, кладя руку на мое плечо. Затем брови вместе сводит и она, переводит взгляд с меня на Юру и обратно и продолжает: что за альянсы за моей спиной? Почему я не в курсе?» «Да мне только сейчас в голову вступило посоветоваться», — честно отвечаю я. «Вот как Юра увидел, сразу в голову и пришло. До этого почему-то не думал на тему». «Но я вижу, что у него глазки вспыхнули и забегали», — нейтрально отвечает Юра. «Видно же, что какая-то эврика, но с оттенком озабоченности». «Читатель эмоциональных тонов по взглядам», — Лена поворачивается к Юре и продолжает чуть насмешливо: «Почти дипломированный психолог?» «Не-е-е», абсолютно не напрягаясь под ее взглядом, кажется, даже не выходя из состояния комфорта, смеется Юра в ответ. «Просто, Леночка, практический опыт». Крематорий поднимает вверх указательный палец. «Он иногда подороже диплома будет, а во взгляде же все видно, если хотите видеть. Я вот этих твоих слов умных не понимаю, но что человек чувствует, видно же». «Согласна. Это я так. По-бабски», — не спорит Лена, продолжая хмуриться. «Саша, а у тебя надолго этот разговор?» «Как пойдет», — чуть недоумеваю в ответ. «А что, у нас в планах на сегодня забег на скорость? Куда-то торопимся?» «Не хочу одна бродить по дому, не зная, чем заняться», — простецки признается Лена. «А вы с Юрой сейчас как засядете? Кстати, а где вы упадете?» — спрашивает она, указывая взглядом на друзей Роберта Сергеевича, оккупирующих пространство беседки и около нее, втянувших в шумную орбиту общения и Зою Андреевну, и почему-то повеселевшую Асель. «Беседку вот заняли, и наверняка надолго, блин...» «Давайте в малом доме сядем», — удивляется в ответ Юра. «В зале? Нет?» «Да без проблем, но я думал, ты с ними?» Лена снова кивает в сторону беседки. «Нет, я с Робертом. Просто он с ними сейчас как переговорит, мне скажет, что они решили, либо предлагают», — отмахивается Юра. «Я с ними разговаривать не буду, я только обдумаю результат. Результат того, к чему они совместно придут». «Так это надолго». Лена оценивающе смотрит на появляющиеся на столике беседки из пакетов бутылки, закуски, посуду, извлекаемую Асели и Зоей Андреевной откуда-то из недр стоящего рядом ящика из нержавейки. «Юрик, я тебе всегда рада, но если ты думаешь получить ответы на свои вопросы, то это не полчаса, мини-час». «Так я никуда и не опаздываю», — простодушно улыбается Юра. «Что, погнали к вам?» «А тут пусто», — с удивлением констатирует Лена на правах хозяйки, уже в малом доме склоняясь над холодильником. «Во блин! Видимо, Вовик не первый день, как укатил, а Аська без него альконий питается». «Что есть альконя?» — оживляется Юра. «Что-то китайское? Мясо, рыба, птица? Все знаю, такого не слышал». «Лапша быстрого приготовления», — просвещаю Юру, кивая на мусорное ведро, в котором несколько пустых упаковок из-под алькони как раз и лежит. «А, доширак!» — тут же теряет интерес к теме Юра. «Понятно. Но это молодежь. Я-то есть не сильно хочу, так что если вы обо мне радеете, то не надо. Я есть сейчас точно не буду, даже из вежливости. Это если вы сами голодны». «Да мы тоже только из-за стола», — тут же взвивается Лена. «Тьфу ты!» Ну и все. Юра хлопает себя ладонями по бокам. «Вон минералка есть на столике. Погнали!» «Так о чем разговор-то будет?» Обращается он ко мне после того, как мы с ним занимаем два кресла возле журнального столика в зале малого дома, а Лена уходит в дальнюю комнату, откуда через минуту начинает раздаваться какая-то достаточно громкая этническая музыка. «Знаешь, я и раньше бы к тебе пришел, именно что за жизнь потрепаться. Но то времени не было, то это, то другое», — собираюсь с мыслями. «А сейчас оглянулся по сторонам и чувствую себя как минимум большим дураком. Ну или энтузиастом, не из умных. А своего ума в привязке к сложившейся обстановке не хватает». «Интригующее начало», — ржет Юр в ответ. «По молодости, впрочем, бывает. Продолжай». «До недавнего времени это все еще и конфиденциально было. Но сейчас, во-первых, сам завод заработал, продолжаю. А во-вторых, китайцам я давать какие-либо подписки и обещания как не собирался, так и не стал». В течение следующих 2 минут рассказываю Юре подробности о китайском вирусе, который уже ни для кого в мире не секрет, спасибо новому веку и современным телекоммуникационным технологиям, о производящем лекарства заводе в зоне Харгоса, начавшемся с мини-лаборатории по тестированию вариантов противовирусного и некоторых сывороток. Про китаянку Янь Ань, с которой у меня дружеские отношения и которая управляет этим самым заводом. На территории которого я по инерции продолжаю из-за собственного энтузиазма натаскивать 2 китайских специалистов их традиционной медицины в свое свободное время. При их полной благодарности, уважении, но проседая как по времени, так и в деликатных материальных вопросах. «Общая картина ясна», — загорается энтузиазмом Юра, выслушав вводные. Затем встает из кресла и начинает ходить от окна к двери, заложив руки за спину. «Так это, а хочешь-то ты чего?» «С удовольствием выслушал бы совет», — ровно напоминаю цель своей беседы. «Саня, а тебе на тему чего совет-то нужен?» Юра терпеливо и глубоко вдыхает, выдыхает, наклоняя голову к плечу. «Как завод под себя отжать? Как его под себя отжать за период короче отчетного месяца? Как с китайцев начать деньги брать за их обучение или что? Цель-то у тебя изначально какая? Ты же не говоришь, чего хочешь. Ты сейчас рассказал, как оно есть. Ну, спасибо, если так. Было познавательно, я такие истории люблю слушать. Век живи, век учись. Ты рассказал, кто что имеет в итоге и кто что будет иметь в перспективе. Исходя из сложившегося сегодня статус-кво... Ух ты, а я и не думал, что Юра такие слова знает. Здорово. Юра разводит руками. Но ты сам-то чего ждешь от этого всего? Насколько я успел заметить... «Бабло тебе постольку-поскольку. Соответственно, акционерные доли и прочее, если говорить об этом, то разговор будет также мимо сада, если я правильно вижу твою мотивацию. Допустим, я понимаю, чего бы я хотел, будь я на твоем месте. Но у меня бы не вышло так, что я ишачу, как проигранный за всех. Предприятие при этом генерирует какую-то прибыль, а я при этом за бензин до Харгоса и обратно два раза в неделю из своего кармана плачу». «Стоило, Саня, надо ставить сразу, и у меня бы это было сделано на берегу, до начала этого всего». «Да теперь-то оно понятно», — признаю очевидное, перебивая Юру. «Но на первом этапе банально ни опыта не хватило, ни времени. Да и не казалось это тогда важным, если честно, понимаешь, когда люди гибнут тысячами. Святые люди считают кощунством поднимать материальные вопросы», — гогочет Юра, заканчивая мысль за меня. А более опытные, как я, или изначально лучше прошаренные, типа этой твоей китаянки, берут бразды и снимают урожай со всего выращенного такими, как ты. А-га-га-га-га-га. Ты прямо как Бахтин сейчас. Морщусь. Конское ржание и никакого такта. Но Бахтин хоть дает конструктивное резюме обычно, после того, как проржется. А ты меня не такт проявлять позвал. Продолжает ржать Юра. «Как я понимаю, тебя не до конца устраивает текущая ситуация, и ты был бы не против ее откорректировать, да?» «Точно. Видимо. Наверное». Прислушиваюсь к собственным мыслям. «Так как ловлю себя на том, что и сам уже ни в чем не уверен. Текущая ситуация мне где-то действительно не нравится, но совсем не с той стороны, с которой ее оценивает Юра». У нас с ним, он прав, совсем разные системы ценностей и приоритетов. Хотя бездумным стяжателем он однозначно не является. Саня, вот перед тем, как что-то корректировать, давай определим, а чего ты вообще хочешь-то? Второй раз терпеливо вздыхает Юра. Я мыслей читать не умею. И твоя эта вот заумная фраза про посоветоваться? «Спасибо, конечно. Старики любят, когда молодежь им в уши поет про их мудрость, опыт и прочий елей. Но со мной всего этого не надо». Юра как-то пронзительно смотрит на меня. «Во-первых, я тебе и так все расскажу, что знаю либо думаю, если в рамках моего опыта. Во-вторых, ты сейчас так спросил, как будто мы с тобой под одной крышей не первый год, и как будто я знаю, чем ты живешь, дышишь и к чему стремишься. Если я тебе прямо сейчас начну советовать, это имеет смысл только в одном случае. Когда у нас с тобой общие цели и задачи, которые я понимаю, разделяю и поддерживаю. Но откуда я знаю, чего хочешь ты? У нас с тобой однозначно разные цели. По крайней мере, были бы, участвую и я в этом деле». Затупил, признаюсь. Юра пару секунд дает мне осмыслить его слова, затем продолжает. «Смотри, если бы речь была в бабках, ты с самого начала имел возможность прописать свою долю еще на этапе привлечения инвестиций, так?» Молча киваю в ответ. «Да и даже сейчас не поздно, в свете проблемных восприятий этой твоей китаянкой, впихнуть свой процентик за помощь, так?» Продолжает Юра, пристально глядя на меня. Тем более с китаянки, по твоим словам, не убудет. «Да, наверное. Юр, но тут такой момент, что я бы категорически не хотел разменивать свое участие на деньги. Не знаю, как объяснить, но я в это все не ради денег вписывался. Если бы материальный момент был главным, я бы хватал жену в охапку и драпал до самого Дубая, пытаясь как можно точнее сформулировать свои мотивы, не раскрывая некоторых деликатных моментов, чтоб под этот вирус даже краем не попасть. Давай без деталей», — предупредительно выставляет вперед ладонь Юра. «Мне про твои ценности не надо, я не поп в церкви. Я и сам вижу, что бабло тебе не актуально. Ну, уважаю, чё, Лично мне бы во всей этой свистопляске были бы интересны только деньги. И о них бы я, будь на твоем месте, позаботился бы на старте. Вот потому я тебя и спрашиваю. А каких именно целей ты не достигаешь вот прямо сейчас, если деньги целью не ставишь? Спрошу даже иначе. А что еще, кроме денег, можно хотеть на твоем месте? Блин, ты же не в курсе, хлопаю себя по лбу. Я просто всем своим уши прожужжал и автоматом жду, что и ты знаешь. Мы не настолько часто общаемся, деликатно замечает Юра, наливая минералки в два стакана. Так какие цели, кроме денег? Понимаешь, у меня есть цель. Хотел сказать мечта, но теперь это именно цель. Своя генетическая лаборатория. Но даже эта цель на самом деле не окончательная, а промежуточная. А окончательная тогда какая? Обозначает вежливый интерес Юра. Лаборатория получается скорее инструмент. А окончательная? Хочу расшифровать ген старения и научиться его редактировать. Просто знаю, что это реально. То нам показывают чувства. Это главное. Еще по мелочи. Аутоиммунные заболевания, передающиеся генетические болячки, ну, типа психических патологий и так далее. Ну, благородно, вселяет, уважаю, комментирует в ответ Юра. Но, как по мне, от денег, наоборот, отказываться нельзя было. Но свои, как известно, любая лаборатория начинает работать гораздо продуктивнее. Хех, это я тебе, кстати, как имеющий такую лабораторию, говорю. Юра мечтательно закидывает глаза, явно думая о чем-то своем, и откидывается на спинку кресла. «Я металлами и сплавами кое-какими занимаюсь, плюс режимами плавки, чтоб угар ноль. Ноль, конечно, нереально, но это у меня тоже как мечта», — чуть смущенно завершает он. «Рад, что ты меня понимаешь», — киваю. «Наполовину», — Юра предостерегающе поднимает в воздух ладонь. «Я могу понять, что у тебя есть цель». Хотя лично мне она ни разу не интересна. Но я не понимаю, какого... Ты от денег отказался? Или ты думал, что тебе в благодарность кто-то стройной делегации после успеха всего придет, чтобы упасть в ноги? Юра вопросительно смотрит на меня. Потом хмыкает. Когда это все начиналось, именно так и думал. Не считаю возможным отрицать очевидное. Тем более, что Юра и сам догадался. Единственное «но» — я не думал об этом целенаправленно. Так, на задворках держал мысль, что наработаю какое-то влияние и в итоге хоть как-то приближусь к тому моменту, с которого смогу поставить вопрос о лаборатории. «Так, ты заметил? Я не смеюсь и не шучу», — серьезно говорит Юра через минуту. «Хотя и есть над чем». На что я снова молча киваю в ответ. «Вот теперь...» «Извини!» И Юра, не сдержавшись, начинает до неприличия громко ржать. «Саня, ты не подумай! Я со всем уважением!» — выдавливает он из себя сквозь всхлипы. После чего к нему присоединяюсь и я, и мы смеемся вместе. Из двери дальней комнаты высовывается Ленина голова, бросает на нас мимолетный взгляд, затем скользит по столу с минералкой и исчезает обратно за закрывающейся дверью. Я и не так лажал раньше, даже не в молодости, но мне тут кое-что свое вспомнилось. В общем, с моей точки зрения, ошибок ровно две, которые, если присмотреться, одна, — говорит Юра, когда нам удается наконец отсмеяться. Первое. У тебя неверное, с моей точки зрения, понимание источника. Вопросительно смотрю на него, поскольку даже близко не понимаю, что он имеет в виду. «Источника автономности в принятии решений». Юра снова разливает минералку в два стакана. «Это деньги и только деньги. Когда ты обладаешь собственными материальными ресурсами, необходимыми для твоей цели, ты, не завися ни от кого, можешь творить что твоей душе угодно. Дальше не продолжаю. Вижу по тебе, что ты имел какую-то иную точку зрения». Юра снова пристально и с любопытством впивается в меня взглядом поверх очков. «Сравним?» «Да, я рассчитывал, что, опуская вопрос финансов, можно наработать такое влияние и уважение, когда требуемые материальные ресурсы появляются в распоряжении сами, как продукт благодарности благодарного социума». Пардон за тавтологию. «Не смеюсь. Я не смеюсь. Я не буду смеяться», — повторяет три раза Юра, после чего все-таки хмыкает. «Саня, это ошибка. Ну или, если деликатно, ты опережаешь время. Ты еще молодой, не застал. Саня, при союзе такую твою точку зрения, возможно, и поняли бы. Я сейчас опускаю вопрос ее адекватности, еще и применительно к текущим реалиям. Так вот, мой совет. Твоя идея, а назвать планом язык не поворачивается, насквозь утопична. Она игнорирует как реалии текущего государственного устройства, так и практических методик взаимодействия между людьми. Скажу проще, деньги, Саня. Тебе нужны деньги, а не гипотетический авторитет. Универсальной командой обществу к исполнению твоих желаний являются деньги. Все остальные команды, скажу мягко, могут и присутствовать в наличии, но они гораздо менее универсальны и гораздо хуже исполняются». Юра, улыбаясь чему-то своему, смотрит на меня поверх очков. «Ну или, если мы когда-то дорастем до...» «Ай, нет, не будем тратить время», — машет он рукой по поводу какой-то своей мысли, которую так и не озвучивает. «Ошибся, но понял поздно, просто недооценил в силу отсутствия жизненного опыта. Прислушиваюсь сам к себе и добавляю, где-то даже досадно. Времени все меньше, работы все больше». Проект успешно запущен и функционирует. Я к цели не приблизился. «А вот тут я бы не был столь категоричен», — не соглашается Юра. «Саня, вот сколько тебе лет?» «Не отвечай, я риторически. И для сравнения. Когда я в 35 освободился, была уже другая страна. У меня даже паспорта не было, потому что Союз к тому времени распался. Приехал я тогда домой, а меня мать, оказывается, давно с адреса выписала. Квартиру продала и уехала жить в другую страну. Я даже недельку под мостом тогда кантовался. Было дело. Ты в пару раз с лишним моложе. Без перехода, продолжает Юра. У тебя есть база. Я о работе, связях и так далее. И у тебя нет отрицательного прошлого за спиной в репутации. Так что не говори мне сейчас о тоске по несбывшемуся. Это неконструктивно». Мне и есть что возразить Юре, поскольку в реальности я и не думал о чем-то тосковать, но я не считаю нужным углубляться в такие второстепенные, по большому счету, детали. Тем более мне интересно и наверняка полезно дослушать его до конца. Давай начнем с другой стороны. Чего бы ты хотел добиться в результате своего этого взаимодействия на Харгосе, минимум и максимум? Максимум — создание исследовательской лаборатории по генетике на базе завода. Некоторая аппаратура пересекается по назначению. Можно было бы здорово сэкономить. Отвечаю дисциплинированно. «Насколько много можно было бы сэкономить?» Вопросительно поднимает бровь Юра. 2 миллиона из 5, примерно. «Солидно, но не запредельно», — кивает он в ответ. «А минимум?» «Блин, вот сейчас отвечу честно. И снова смеяться будем. А врать не хочу». «Давай, не томи, хоть поржем от души». Юра ерзает в кресле, начиная веселиться авансом. «Ну, создать предпосылки там, заложить основу». На взрыв нашего смеха из двери комнаты снова на секунду появляется Ленина голова. «У вас все в порядке?» «Саня, ну, я так вижу, ты уже и сам все понял». Юра продолжает похихикивать на балконе второго этажа большого дома, куда мы перебрались по просьбе Лены. «Чтоб я не вздрагивала рандомно от вашего ржания». Родители Лены и их гости оккупировали беседку. Асель с ними, а балкон пустый, вид с него открывается чудесный. «Я затупил на старте, когда влезал в это все», — думаю вслух. «Не продумал даже на пару шагов, как именно конвертировать это уважение и прочие нематериальные категории в то, что мне нужно». «К сожалению, нематериальное в материальное в нашем мире конвертируется с очень большими оговорками», — согласно кивает Юра. «Теперь уже не пари горячки, и репу потеряешь, в смысле репутацию, и в такой махине в свою сторону однозначно ни грамма не пересмотришь, если только в ноги Роберту или к той твоей китаянке не упасть», — задумчиво добавляет Юра. «Может, отслюнили бы талику от чистого сердца, но это, конечно, край». «Ну, крайний метод», — поясняет он, видя мой невысказанный вопрос. «Я бы скорее плюнул, чем так». «Вот-вот. Но с моей точки зрения, варианты все же просматриваются. Интригует Юра, глядя на горы. Смотри, у тебя, я так понимаю, есть какое-то свое видение насчет блока этих генетических исследований и необходимой материальной части. Насчет исследований только общее направление и механическое понимание того, как и куда идти. Поправляю его. Насчет матчасти — да. Исходя из сегодняшнего уровня развития, я понимаю, что именно необходимо и где это сегодня можно взять. Плюс я профессионально консультировался на тему комплектующих этой лаборатории. «Через кого, если не секрет?» — вскидывается Юра из чистого любопытства. «Котлинский дал контакты в Израиле, Германии, Штатах. Вот списался, по скайпу несколько сеансов было. Это его какие-то друзья с международных конференций. Они частично в теме и помогли составить ТЗ. Техзадание». «Я понимаю», — снисходительно улыбается Юра. «Как инженер. Ну тогда у меня к тебе вопрос. А почему бы тебе, как бессребреннику с репутацией, не поднять на этом вашем сверхсовременном производстве в Харгосе тему следующим образом? Есть перспективное направление развития. Вот оно. На выходе, даже если не получится, в минимальном сценарии будет то-то и то-то. Проработка ТЗ по проекту требует. И дальше плавно предлагаешь сделать то, что ты уже сделал им». Юра весело глядит поверх очков. «А что это дает? Пока не до конца понимаю, к чему он клонит. Да и послушают ли?» «Втягивание, вербовка, эксплуатация», — разжевывает Юра. «Во-первых, ты ничего не теряешь, согласен? Во-вторых, а ты уже там в такой роли выступал, когда этих своих китайских иглоукалывателей предложил совершенствовать. Как я понимаю, ты именно в им понятной науке указал на зону роста, да?» «Ну, можно и так сказать», — осторожно киваю. «С этой стороны я на вопрос не смотрел. Китайцы, в свою очередь, очень внимательно отнеслись и отрабатывают твою тему по полной, так?» — продолжает уточнять Юра. «Да». «Позитив в итоге есть?» «Да. Пока, правда, больше на уровне только этих двух специалистов, но один из них, их корифей там, у него хорошие результаты, просто их кроме него пока повторить никто...» «Да без деталей», — отмахивается Юра. «Чем, скажи мне, будет принципиально отличаться твое заявление от того, что и в другой области также можно было бы поиграться с исследованиями?» «Звучит логично», — говорю после паузы. «Но пока не понял, как я приближусь к своим целям, будет даже завод подпишется под проработкой моей идеи». «Тебе опыта опять не хватает», — снова отмахивается Юра. «Насколько я понял, там тот еще поучатник. Разноструктурных акционеров, из которых никто никому не доверяет. По моему опыту, в таких условиях все стараются спихнуть ответственность за эфемерный результат на кого-нибудь другого. А тут вообще тема такая, что... В общем, тебе и карты в руки». Юра, оценивающе, смотрит на меня, потом считает нужным пояснить. «Знаешь, вот сейчас я доказать не могу никак, но просто знаю. Если ты их втянешь в орбиту интересной темы, раз... Если по итогам просчетов именно в том вашем составе вы придете к выводу, что перспектива есть, два, и с учетом, что у тебя там и друзья есть, достаточно влиятельные, три, именно в той структуре убирать тебя от руля твоей же идеи никто не будет. Как ты говоришь, не те люди. В основном же нормальные. Я, конечно, держу в голове неизвестного мне кешного коллегу, но грузить Юру такими деталями будет неправильно. В принципе, со всеми остальными у меня более чем подходящие для поднятия вопроса отношения. Я действительно ничего не теряю, если этот вопрос подниму. Юра дожидается моего кивка и продолжает. «Я опять-таки не знаю, как доказать, но если это для тебя действительно важно, и ты будешь как бульдозер рыть землю, отрабатывая все возможные варианты по этой теме, ситуация сама сложится за какое-то время так, как тебе надо». Юра еще что-то прикидывает, потом добавляет. «И я так начинал. И некоторые другие, на голом энтузиазме, на пустом месте, но искренне веря в цель. Знаешь, этот мир — странная штука. Вроде и нематериальны многие законы, а работают. Но это исключительно по части моего тебе совета. На словах неосязаемого. Как доказать, что я сейчас прав, я не знаю». «Повторюсь, ты все равно ничего не теряешь, а приобрести можешь. если продавишь эту свою тему хоть до какого-то приемлемого уровня и узнавания в массах.